Глава 12. Дожидаясь ответа от императрицы, я поднял шайбу и положил ее на один из пьедесталов. Она тут же покрылась слабенько сияющими рунами и принялась напитываться энергией. Ей нужно время для перезарядки. Наконец Анастасия ответила. «Да, Руслан», — быстро сказала она, явно чем-то сильно занятая. «Что-то важное?» «Ну, если вы считаете возрождение вашего предка важным, то, думаю, да». «Ой, а где ты?» — растерялась Анастасия. «Похоже, только сейчас поняла, с кем говорит». «Ты не у ледяной башни?» «Нет, я в своем замке». «Это хорошо. Мы не смогли открыть порталы, а мой дед занят сражением с высшими магами. Ты уже готов возродить предка?» В голосе императрицы появилось нетерпение. «Да, готов». «Тогда можешь приступать», — резко сказала она. «Тебе никто не будет мешать. Я прикажу запечатать зал массивов, как и велел предок». «Хорошо, скоро буду». Я отключился и направился в сторону лифтовой комнаты, по пути размышляя над разговором. Судя по всему, императорскому роду не особо-то и нужна помощь Гавриила. Анастасия не показалась мне взволнованной или встревоженной. Это обнадеживает. После перемещения меня встретил дворецкий, и он протянул мне небольшой стеклянный куб, в котором застыла крошечная черная чешуйка. «Мне приказали передать вам это», — спокойно сказал он. Я забрал этот куб, убрал его в барсетку и направился в зал массивов. Как только я вошел в него, двери позади меня закрылись, и на них вспыхнули руны. На всякий случай я создал материализованный круг и провел простенький ритуал, проверил, наблюдает ли кто-то за мной. Но нет, ни намека на какую-то слежку я не заметил. Поэтому спокойно подошел к глыбе и напитал ее маной. На вершине появился фантом старика. «Ты достал?» — тут же спросил он. «Да», — кивнул я и вытащил из барсетки стеклянный куб с розовой жижей. «Ядро изменчивости», — пробормотал он. «Ты знаешь, как оно работает?» «Насколько я помню, нужно напитать это ядро маной и транслировать образ нужного ингредиента. И в идеале нужна частичка того, во что мы хотим его превратить». «Да», — кивнул старик. Я вынул стеклянный куб с кусочком чешуйки, который дал мне дворецкий. «Подозреваю, это частичка Ура-Бороса», — уточнил я. «Думаю, да», — кивнул старик. «Тебя не предупредили?» «Нет, императрица сейчас занята, у них там неслабая заваруха началась. Забыла, наверное?» «Да», — заинтересовался ритуалист. «Какая заваруха?» «Да позже узнаешь», — махнул я рукой. «Давай сперва займемся твоим возрождением». «Да, давай, давай», — закивал он. Я влил в стеклянный куб ману, и тот с легким треском раскрылся. После этого я откупорил куб с ядром изменчивости и закинул в него чешуйку. Ни одного из двух ингредиентов я не коснулся. Когда чешуйка утонула в розовой жиже, я начал вливать в нее ману, транслируя ей нужные образы. Ядро изменчивости заколыхалось и закрутилось вокруг куба, медленно сжимаясь вокруг чешуйки. И в итоге превратилась в небольшой черный, как уголь, глаз с белым круглым зрачком. «Око Ура-Бороса», — задумчиво сказал старик. «Не думаю, что это ингредиент первого порядка», — он поморщился. «Эта бесполезная штука даже не смогла нормально скопировать сердце твари». «Может, око и есть ингредиент первого порядка?» — пожал я плечами. «Мы почти ничего не знаем об этом существе». «Нет, я уверен», — покачал головой старик. «Впрочем, я с ним согласен. Даже несмотря на то, что ядро изменчивости не может полностью повторить ингредиент, оно идеально подражает ему в пределах своей мощности. Только вот само ядро вряд ли выше второго шага, в то время как Ура-Борос, по легендам, достиг шестого шага или выше». Поэтому ядро изменчивости и не смогло скопировать его сердце, лишь глаз. «Ладно», — я посмотрел на старика, — «что дальше делать?» «Забирайся сюда», — он кивнул на вершину глыбы. «После этого активируй массив и просто положи ингредиент в его центр. Дальше массив справится сам». Я запрыгнул на глыбу, активировал ее, а затем поместил глаз прямо на вершину. Тот медленно погрузился внутрь и исчез. Я спрыгнул с массива и отошел подальше. Глыба покрылась множеством ритуальных кругов и рун, которые ярко сияли золотисто-серебристым цветом. Я с интересом наблюдал за этим. Вдруг из массива вырвалась волна энергии, в которой явно ощущалась сила времени. Мне показалось, что только что секунда моей жизни была украдена. Я отошел еще дальше. Из массива вырвалась еще одна волна энергии, затем еще. Земля под ним потрескалась, а с потолка начал сыпаться песок. Я поднял голову и увидел, что свод прямо над глыбой медленно сереет и осыпается, словно разрушается от старости. Земля под глыбой тоже сильно потрескалась и принялась крошиться. Из глыбы вырвалась еще одна волна энергии, а затем все ритуальные круги начали медленно затухать. Я увидел, как из вершины медленно вылазит старик с растрепанной бородой. Я подошел поближе и услышал его ворчание. «Надо было сделать более удобный выход. Почему я про это не подумал?» Ворчал он, перекинув ногу через край глыбы и с помощью рук выбираясь на поверхность. Он встряхнул головой и уставился на меня. «О, Руслан!» Старик с кряхтением перекинул ноги через вершину и скатился по глыбе. Он поднялся и захрустел спиной. «Ох, как же я ненавижу старость!» — пожаловался он. Я с любопытством разглядывал его. Он не сильно походил на своего фантома. Тот явно был лет на 60 моложе. Этот же старик совсем был древний, весь в морщинах, с пигментными пятнами на лице, с длинной белой лохматой бородой до пояса, почти лысый, с большой плешью на макушке. Старик был одет в какие-то совершенно древние одежды, которые, несмотря на время, идеально сохранились благодаря массиву. Слегка размявшись, ритуалист раскинул руки и шумно вдохнул. На его морщинистом лице появилась широкая улыбка. «Я снова жив!» — воскликнул он. «Как же это хорошо жить!» Он вновь шумно вдохнул. «Поздравляю!» — спокойно сказал я. «Да, спасибо!» — закивал он. «Ох, класс!» Он захрустел локтями и крутанулся вокруг себя, чуть не потеряв равновесие. «Черт!» Старик встряхнул головой, затем начал копаться в одежде и вытащил небольшой жезл из темного металла. Он взмахнул им, и над ним появился гигантский ритуальный массив. «Магия!» — воскликнул он. «Как же хорошо быть магом!» Старик вдруг взлетел, и его тело покрылось золотым свечением. Вокруг него начали один за другим появляться ритуальные круги, но они не имели никаких свойств. Старик просто материализовывал свою магию. Он некоторое время висел в воздухе и вспоминал, каково это быть высшим магом, а затем спустился пониже и завис прямо над массивом. «Как я и обещал, отдаю этот гениальный шедевр тебе», с явным нежеланием сказал он и махнул жезлом. Над массивом появился гигантский ритуальный круг, из которого хлынул свет. На моих глазах глыба начала стремительно уменьшаться, пока не стала похожа на обычный камень размером с мой кулак. Я с усмешкой подошел и подобрал его, убрав в барсетку. «Благодарю тебя, Гавриил. Неплохое приобретение», — старик раздраженно фыркнул. «Неплохое? Да это ты называешь неплохим?» — он явно был разозлен. «Это же работа всей моей жизни. Я больше 150 лет мучился с этим массивом, понимаешь? И у меня получилось!» Он вдруг расхохотался, раскинув руки. «Я смог! Да, я справился!» Он радостно хохотал, запрокинув голову, а я улыбался, не мешая его радости. Если бы не необходимость срочно вмешиваться и спасать род, то я бы вел себя, наверное, примерно так же. Минуты две он хохотал, затем резко перестал. «Ладно», — потрепал он свою бороду, — «пойдем к этой мелкой, посмотрим, какие там проблемы у моего рода». Он взмахнул жезлом, и перед ним появился ритуальный круг, который превратился в портал. Старик вошел в него и исчез. Я остался на месте, дожидаясь продолжения. Старик вышел и недовольно спросил. «Какого лешего вместо моего замка руины?» Он уставился на меня. «Не так давно императорский дворец был уничтожен атакой кошмара», — пояснил я. «Какой еще кошмар? Что за рожа поганая?» «Существо из-за Этерна», — пожал я плечами. Старик удивленно заморгал глазами. «Какого лешего тут происходит?» «Подожди, дай я позвоню императрице». Я взял смартфон. «А это еще что за ересь?» Он уставился на гаджет в моих руках. «Тебе предстоит многое узнать об этом мире», — насмешливо посмотрел я на него. «Совсем скоро ты поймешь, насколько ты стар. Мы, молодое поколение, ушли далеко вперед от вас, замшелых стариков». «Да какое молодое поколение!» — возмутился старик. «Ты умер раньше, чем я родился!» Не обращая внимания на его слова, я набрал императрицу. «Да», — тут же ответила она, — «у тебя получилось?» «Да, получилось», — ответил я. «Высший ритуалист возрожден». «Эй, да как ты с ней говоришь?» — рядом появился старик. «Советую назначить ему учителей, которые расскажут про современные технологии. Слишком уж он у вас древний», — посоветовал я. «Так это правда получилось?» — пробормотала императрица. Она явно не могла до конца поверить в то, что произошло. «Да», — ответил я, — «куда нам дальше идти?» «Так, подождите, стойте, сейчас я сама к вам приду». Императрица отключилась. «Так, ну-ка», — старик вырвал у меня из рук гаджет и начал его разглядывать. «Ядрёна корень, это что такое?» Я вздохнул и покачал головой. «Ох уж эти старпёры, которые совершенно ничего не понимают в современных технологиях». «Слушай, ты ведь сам не так давно тут появился». Он внимательно уставился на меня. «И что?» Вдруг двери зала распахнулись и вбежала императрица. За пару секунд она оказалась рядом с нами и замерла, уставившись круглыми глазами на старика. «Вы правда воскресли?» — пробормотала она. «Конечно, воскрес!» — отмахнулся он. А затем вдруг внимательно посмотрел на императрицу. Вынув жезл, он махнул им и создал ритуальный круг, а затем, хмыкнув, сказал. «Что ты с собой сделала, девочка, и зачем?» Императрица вздрогнула и пришла в себя. «Господин, давайте поговорим об этом позже». Она стрельнула в меня глазами. «Да, ладно». Старик тоже понял, что сболтнул лишнего и сказал. «Там у тебя проблемы какие-то, я слышал». «Нет, все под контролем», — покачала головой императрица. «Мы предусмотрели атаку врагов. Пусть они думают, что полностью заблокировали ледяную башню. Иначе они могут отказаться от своего заговора». Анастасия выглядела крайне уверенно, несмотря на явную усталость. «А, хочешь, чтобы жучки сами вылезли на свет?» — покивал старик. «Ладно, пусть», — махнул рукой. «Так и где вы сейчас живете? Дворец разрушен, чертово подери, а в этом месте жить нормально нельзя». Он огляделся. «Еще я жрать хочу, мне нужно много еды, я давно не ел. Больше 600 лет я не ел», — тараторил он. В это время смартфон императрицы зазвонил. Она ответила и нахмурилась. Взглянув на меня, сказала. «По нашим сведениям, один из высших магов направляется в сторону Уральских гор». Я стал серьезнее. «О-о-о!» — оживился старик. «Давай-ка вместе туда отправимся». Он посмотрел на меня. «Если вдруг на твой замок нападут, то я в знак благодарности отражу эту атаку». Он расправил плечи. «Буду вам благодарен», — кивнул я. «Постойте», — удивилась императрица. Однако старик, не слушая ее, схватил меня за плечо и взмахнул жезлом. Мы переместились. Князь Астахов несся по небу, довольно усмехаясь. Все прошло даже лучше, чем они планировали. Вмешательство Александра было очевидным, но нашлись те, кто смог остановить как его, так и его союзников. Главной же целью было заблокировать ледяную башню с помощью одного невероятно редкого высшего артефакта. К сожалению, полностью заблокировать ее не удастся, но нескольких дней будет достаточно. Жаль, что не удалось убить этого Юсупова, который залез в ледяную башню. Но кто знает, что случится в ближайшем будущем. Маги из Китайской империи, которые предоставили заговорщикам артефакт, способный заблокировать ледяную башню, потребовали взамен крайне странную услугу. Они захотели, чтобы один из высших магов полетел к Юсуповым и разбил какой-то загон, в котором находятся гипнотитаны. Астахов сам вызвался выполнить эту миссию. Он недолюбливал выскочку Юсупова и хотел самолично наказать его. А если тот вдруг покажется, то прикончить его. Разумеется, нападать на замок князь не собирался. Слишком уж у него дурная слава. Но вот немного покошмарить окрестности, почему бы и нет? Например, полностью извести всю жизнь вокруг замка и создать сотни скелетов, которые атакуют его, это вполне по силам высшему некроманту. Благодаря способностям к магии пространства, Астахов буквально за несколько секунд пересек огромное расстояние и оказался в Уральских горах. Он спустился к замку и довольно быстро нашел тот самый загон с гипнотитанами, о котором говорили китайцы. Старик уже хотел начать действовать, но вдруг резко взмахнул ладонью. Вокруг него соткался гигантский костяной воин, высотой более 10 метров. Этот воин держал в одной руке щит, а в другой меч. И щитом он встретил атаку метательного диска, который бросил гомункул. Старик усмехнулся и махнул жезлом. Гигантский воин ударил мечом, но гомункул успел увернуться и вновь метнул свой диск. Князь сосредоточился и поймал момент, когда диск вонзился в щит. Астахов моментально перестроил его. По костяному щиту прошлась волна, косточки, из которых он состоял, буквально начали переворачиваться. И метательный диск затянуло внутрь щита. Астахов рассмеялся. Он смог заполучить высший артефакт. Даже такой простенький, как этот метательный диск, невероятная ценность. Уже предвкушая, как добавит этот диск в свою боевую систему, Астахов махнул жезлом, и гигант резко ударил мечом, который прямо в воздухе вдруг расширился. Гомункул не успел сбежать, и его нижнюю часть тела буквально разнесло на части. Оставшаяся часть стража, словно пушечный снаряд, врезалась в гору. Астахов вновь махнул жезлом, и меч превратился в огромный лук со стрелой. Костяной гигант натянул энергетическую тетиву и собирался уже добить стража. Но в это время над замком вдруг вспыхнул ритуальный круг, причем он сильно отличался от тех слухов, что слышал Астахов. Во-первых, этот круг появился перпендикулярно земле, а не параллельно, а во-вторых, из него неожиданно вырвались тысячи странных крылатых существ. Они были полупрозрачными, словно состояли из стекла, и чем-то походили на уродливых пузатых гарпий. Эти существа, противно вереща, на огромной скорости устремились к удивленному Астахову. А затем случилось что-то невообразимое. Твари принялись биться о костяного гиганта и взрываться, разрушая кости, из которых состоял воин. Астахов запаниковал, когда меньше чем за секунду его костяной великан почти что разрушился. Тысячи костяных осколков падали вниз на склон горы. Щит воина был полностью уничтожен, и одна из гарпий, схватив золотой диск, улетела. Другие гарпии принялись проникать в тело великана и взрываться уже там, нанося еще больше разрушений. Выругавшись, Астахов махнул рукой и разобрал великана, превратив его в костяной вихрь. Князь был очень зол. Он работал многие десятилетия, чтобы создать столь мощный доспех. И теперь придется приложить немало усилий, чтобы восстановить его. Большинство гарпий было уничтожено, Но тут из ритуального круга, который совершенно не собирался исчезать, вдруг вылетела новая порция таких же гарпий. Одна из тварей смогла пробиться через вихрь и ударила князя когтистой лапой. Старик был облачен в костяные доспехи и совершенно не опасался физической атаки. Однако когти прошли сквозь доспехи и ранили его плечо. Астахов испугался, поняв, что плоть на его плече отмерла. Он взмахнул жезлом, и костяной вихрь резко расширился, превратившись в костяное озеро. Эта атака поглотила всех гарпий, но из ритуального круга вырвалась новая партия. Костяное озеро слегка задрожало и испустило волну энергии смерти. Из озера начали выбираться черные скелеты. Они вступали в битву против крылатых существ, но явно проигрывали в мощи, хоть и превосходили в числе. Князь Астахов находился прямо в сердце этого озера. Он, сцепив зубы, наблюдал за битвой и ожидал, когда защитный механизм замка исчерпает свою силу. Он не может быть активным вечно. Вдруг над ритуальным кругом появился еще один, он был меньше и наклонен под небольшим углом. Из этого круга выстрелил черный луч, который пробил поверхность озера и попал прямо в грудь Астахова. А луч разрушил доспех и пронзил князю грудь. Астахов закашлялся кровью. Из круга выстрелил еще один луч и попал ему в живот, вновь сильно ранив. С каких пор у замка Юсуповых появилось столько новых механизмов защиты? Грязно ругаясь и совершенно не понимая, что тут происходит, Астахов заставил озеро вокруг него резко закрутиться и начал перемещаться. Тут из ритуального круга вылетел еще один черный луч и вонзился ему прямо в лицо, сильно изуродовав его и нанеся сильнейшую травму. Кашляя кровью, Астахов переместился прочь, с большим сожалением оставив костяное озеро. Гигантское озеро полетело вниз, готовое в любой момент обрушиться на двор замка и нанести немало разрушений. Но тут под ним появился новый ритуальный круг, который просто-напросто втянул в себя все кости и черные скелеты, а после этого исчез. Гавриил был счастлив. Довольно хохоча он взмахнул жезлом и убрал призванных существ, которых он называл купидонами. «Как же приятно!» — воскликнул он. «Как же давно я не сражался!» Я завис рядом и с усмешкой следил за этим. Гавриил махнул жезлом, и в нашу сторону вылетела верхняя часть, оставшаяся от гомункула. Страж был сильно ранен, но еще жив. «Необычное существо», — задумчиво сказал высший ритуалист, разглядывая его. «Держи, харя собачья!» Он махнул жезлом, и в сторону гомункула вылетел золотой диск. Тот вяло поймал его и приложил к груди, вбирая в себя. «Насколько я могу понять, он сможет сам восстановиться, но так и быть, я помогу ему». Гавриил создал несколько ритуальных кругов, которые превратились в стеклянную пирамиду. Внутри этой пирамиды находился гомункул. Пирамида начала наливаться зеленым цветом, а тело стража принялось стремительно регенерировать. «Благодарю», — кивнул я. «Мелочь», — отмахнулся старик и посмотрел на мой замок. «Знаешь, а раньше он выглядел гораздо внушительнее». «Ну, в мое время. Сейчас же, не знаю даже, не вызывает особого трепета твой замок, Юсупов. За 800 лет в моем роду так и не появилось ни одного высшего мага», — пожал я плечами. «Ты сам можешь прекрасно представить, к чему это привело». «Да», — задумчиво кивнул он. «Позволишь осмотреть его?» «Конечно», — улыбнулся я. Старик махнул жезлом, и мы оба переместились вниз и вошли в замок. Мимо нас пробежал встревоженный безопасник со своими помощниками. Мы спустились на второй подземный этаж. Старик остановился, махнул жезлом и, прислушавшись, сказал: «Внизу чувствую огромный скелет монстра. Он основа для защитного ритуала?» «Да», — кивнул я, — «это скелет исполинского титана. Подготовил его для ритуала финального удара». «Неплохо, неплохо», — покивал старик. «Если хочешь, я могу превратить некоторые из его костей в энергокристаллы которые сами будут поглощать ману. Тогда мощь ритуала финального удара значительно повысится. Буду тебе благодарен, усмехнулся я. А взамен покажи мне свой внешний источник, с любопытством попросил он. Я чувствую его, и мне интересно на него посмотреть. Я читал, что ты был большим экспертом в таких штуках. Без проблем, покажу, кивнул я. Нашел. Старик схватил меня, и мы оба переместились в подземелье, где лежал скелет исполинского титана. Сейчас я тебе покажу, на что способен высший ритуалист моего времени, с предвкушением сказал Гавриил.